Глава 18. 25 октября 2010. Я везучая. Мое хозяйство ведет фея, и поэтому никаких проблем не возникает. А еще я люблю ее. Говорят, так не полагается, каждый наниматель и его работник должны знать свое место, но я люблю Корнелию, она и есть мой дом. Когда Анна пошла в школу, Корнелия собиралась покинуть нас и вернуться к работе патронажной сестры, но мы решили проблему. Она стала моей личной кормилицей. Кто сказал, что взрослый не имеет на это права? Заказ бумаги, картриджи для принтера, визиты к врачам, заполнение деклараций о доходах для налогового ведомства, готовка еды в мое отсутствие, пылесос и стиральная машина. Корнелия — персональная Мэри Поппинс. Ведь еще 4 года назад моя повседневность состояла из писательства, чтения, съемок, монтажа, поиска натуры и экспедиций. Если я была за границей или уезжала по делам, Корнелия оставалась ночевать. Я больше не путешествую, но комната Корнелии по-прежнему находится рядом с комнатой Анны, и она остается, когда захочет, ведь дома ее никто не ждет. У Корнелии был неудачный опыт замужества. Единственный сын живет в Бельгии, где она регулярно его навещает. Несколько месяцев назад мне показалось, что у моей домоуправительницы появился возлюбленный. Она таится, и я ею подкалываю. «Для кого это ты так размалевалась, Корнелия? Ради кого ты напялила новое платье, Корнелия? С чего это ты все время напиваешь, а, Корнелия? Собираешься на свидание?» Она хихикает, но упорно молчит. Кажется, моя любимая домоуправительница из деликатности не хочет признаваться, что счастлива. И зря. Я бы радовалась, как сумасшедшая. Чтобы облегчить нам жизнь, я после возвращения в Париж снимаю Корнелии квартиру в соседнем доме. Мы с Анной живем на Монмартре, на последнем этаже здания над Вилла де Забес. Ее отец и та, другая, поселились в Маре. Я решила вернуться на несколько дней в Париж. Ужасно соскучилась по дочери, Корнелии, своей комнате, запаху горящих свечей в гостиной, собственной кухне. Нужно постирать белье и поразмышлять, развешивая его в прачечной. Почему-то там особенно хорошо думается. В гостинице невозможно заниматься хозяйственными делами. Это меня больше всего раздражает в любом отеле. Я припарковала «Ситроен» перед гаражом и села в поезд. Все случилось так быстро, что думать я могу только о тете, о загадочном взгляде, которым она смотрела на меня, когда входила в мастерскую. Была ли она рада видеть племянницу? Хотела или нет обнять, расцеловать меня, поговорить, сказать то, чего никогда не говорила? Я открываю дверь квартиры и слышу знакомые голоса. Корнелия сидит на диванчике рядом с Луи Бертуолем. Я брежу? У меня галлюцинации? Нет, не может быть. Друг тетки и моя Корнелия. С ума сойти. Они никогда не встречались. Два моих мира соединились. Луи, я 4 дня везде ищу тебя. Он встает, подходит ко мне. Я вызвал жандармов, когда нашел ее мертвой, а потом ушел. Луи так горько рыдает, что Корнелия начинает гладить его по плечу. «Значит, ты им сообщил? Заварю-ка я чаю». Вмешивается Корнелия. По пути на кухню она целует меня в щеку. «Все хорошо, козочка моя. Выглядишь так себе, с похмелья или дело в другом?» «Перебрала вчера. Ты в курсе?» «Насчет чего? Тетя умерла». «Знаю, Нана и Луи рассказали». Корнелия всегда звала Анну Нана. Увидев впервые мою трехмесячную малышку, она воскликнула: «Какая же ты хорошенькая крошка моя!» Игра слов. Анна, Нана и одновременно ласковое обращение к малышке. При упоминании о тете Корнелия крестится. С каких это пор она стала набожной? Впервые за 15 лет знакомства я вижу такое проявление религиозного чувства. «Корнелия, а где Анна?» «В коллеже. Где же еще?» Мы с Луи садимся на диван. Все, что происходит в последние 4 дня, выглядит иллюзорным, как в моих фильмах, где реальность смешивается с вымыслом. Я вспоминаю слова Адели насчет тети и правды. «Ты много чего должен объяснить, Луи». Меня так и подмывает схватить его за плечи, встряхнуть и дать в морду. Как он мог 3 года назад заявить, что Колет умерла? Как хватило наглости смотреть мне в глаза, передавая коробку с вещами. Зачем было прятать ее в этом доме? Я для того и пришел. Едва слышно отвечает Луи и указывает на что-то взглядом. Я поворачиваю голову и мгновенно узнаю огромный чемодан Калет, стоящий у входной двери. Она всегда держала его в мастерской рядом с молотками. В доме ни в одном из шкафов для него места не было. Чемодан совершил единственное путешествие неизвестно откуда на пыльный стеллаж. Когда Калет ездила с болельщиками в автобусе, они никогда не ночевали вне дома. Так откуда взялся этот монстр? Жаль, я не догадалась спросить. Ничего, сейчас мы это исправим. Давно он у тети? Это единственная вещь, которую Калет взяла с собой, покидая ферму. Внутри не было ничего, кроме надежды и зубной щетки. Мать не отдала ей одежду. Почему? Чтобы передать Жану, а потом Даниэль, младшей сестренке. А сейчас там все, что внутри, предназначено тебе. Я онемела и не могу шевельнуться, откуда этот страх. Возвращается Корнелия с чашками и чайником на подносе. «Вам с сахаром, Луи?» «Спасибо, нет. Я и так пью слишком много чая». Оправдывается он и тянет вниз рукава рубашки, словно те вдруг стали слишком короткие. «Может, хотите чего-нибудь другого?» «Не беспокойтесь, ничего не нужно». Корнелия с тревогой смотрит на меня. «Почему ты такая бледная?» Я киваю на чемодан. «Что внутри?» — спрашивает она, переведя взгляд на Луи. «Кассеты. Много кассет. И это твоя штуковина». «Какая еще штуковина?» — изумляюсь я. «Ты с другой мелюзгой чего только не выделывала этой штукой. Потом у тебя появилась камера, и ты все время нас снимала». «Моя портативная видеокамера?» «Да. Штуковину ты оставила у тетки, и она продолжила». «Что продолжила?» «Записывать. Все. Людей, птиц, свой садик летом». «Я слушаю ночь, Луи», — говорила она. «Иногда Калет записывала матчи и не расставалась с видеокамерой. Мне она командовала: давай, Луи, говори сюда». Но мне было нечего сказать. «Всем есть, а тебе нет», — сердилась она и что-то наговаривала часами, как чокнутая. «В смысле, не в себе?» — изумляется Корнелия. Луи решает пояснить. «Однажды машинка сломалась, и Калет совсем обезумела, как Мадлен». «Кто такая Мадлен?» — интересуется Корнелия. На этот раз отвечаю я. Женщина, которая бродила по улицам Ганьона в носках, ветхой ночной рубашке, под грязным пальто и разговаривала сама с собой. В детстве мы боялись эту несчастную, как дураки хихикали ей вслед. Рассказывали, что она иногда впадала в жуткое бешенство, но я не верю. Мне до сих пор стыдно за наше тогдашнее поведение. От нее всегда ужасно воняло. Торговцы, особенно те, кто любил понасмешничать, после ее визита распахивали двери, чтобы проветрить помещение. Она изображала покупательницу, притворялась, что интересуется товарами на прилавках, и, конечно, никогда ничего не покупала. Теперь мне кажется, что Мадлен в такие моменты вспоминала детскую игру в магазин, которую так любят все девочки. Я прекрасно помню ее тонкие волосы и нежное лицо старого ребенка, трогательное до слез. Мадлен могла стащить какой-нибудь фрукт в прилавке от Сальеса, и он притворялся, что ничего не заметил. Иногда она заходила в сапожную мастерскую, смотрела на банки с воском и гуталином и бормотала что-то невнятное. Тетя спрашивала: «Ну как поживаешь сегодня?» Но Мадлен не отвечала и даже не смотрела на Калет. Я, кстати, не уверена, что ее на самом деле так звали. Она жила в собственном мире, кажется, в доме сестры. Внешне их никто бы не различил, но та была нормальной. Одевалась, как все люди, имела машину и дом. Однажды я встретила ее на улице и обомлела. Передо мной была другая версия бродяжки Мадлен, отреставрированная версия. Мне больше нравилась первая, оригинальная и более поэтичная. Луи кивнул, подтверждая мой рассказ, и сказал: «Твою игрушку требовалось срочно починить, а у меня под рукой был мастер. Мой племянник здорово разбирается во всех этих штуках. Все дело в перемотке», — заявил он. «Игрушка — это мой магнитофон, Луи. Кассетный магнитофон». «Ну да, конечно». Фраза прозвучала как признание вины, и Луи продолжил. «Было до чертиков трудно доставать чистые кассеты. Их ведь давно не производят, но лет 10 назад один клиент нашел для нее штук 100 совершенно новых. Это был бесценный подарок. Только для Калет. S-120, я точно помню. 2 часа записи Луи по одному с каждой стороны», — объяснила она. 12 тысяч минут. Откуда ты это знаешь, Корнелия?» — удивилась я. Считать умею только и всего. 100 кассет по 2 часа. 200 часов, то есть 12 тысяч минут. И Калет пустила их в ход? Луи снова кивает на чемодан. Они внутри? Да. Шепотом подтверждает он. Все? Да. Ты утверждаешь, что тетя самая молчаливая женщина из всех, с кем я общалась в жизни, записала... Сколько минут, Корнелия? 12 тысяч. 12 тысяч минут на пленке? Да. Даже чуть больше. Больше? Да. Зачем ей это понадобилось? Пленки предназначались тебе. Она так говорила. Луи повторяет, заливаясь слезами. «Прости меня, прости, прости». Я вдруг вспоминаю свою учительницу французского в первом классе, мадам Пти. Как-то раз она сказала опоздавшей ученице, «Ну, раз ты извинилась, мне больше нечего сказать». «При чем тут моя учительница? Какое отношение она имеет к пугающей ситуации, в которой я оказалась?» «Я забрал кассеты прошлым утром». Луис моркается в платок. «Не хотел, чтобы полицейские наложили на них лапу». «Что ты несешь, Луи?» Он опускает голову. «Почему ты не сказал, что она жива? Почему? Зачем было убеждать меня в ее смерти? 3 года вранья, 3 года молчания». «Я только выполнял ее волю». «Какую к чертям волю?» «Навести Жака Пьери». «Доктора Пьери?» «Да, это он подписал свидетельство о смерти».